В ноябре 1920 года в Петрограде на площади Урицкого состоялся грандиозный спектакль. Это массовое представление под названием «Взятие Зимнего дворца». Только в массовке было задействовано около 10 тысяч человек. Отношение новой власти к миру театра было неоднозначным, чего стоит заявление, известное заявление Ленина о том, что все театры необходимо положить в гроб. Советская власть и театр. У нас в гостях историки Марина Литаврина и Александр Репников. Здравствуйте. Марина Литаврина окончила Российский университет театрального искусства ГИТИС, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, профессор ГИТИСа. Основные труды – «Русский театральный Париж» и «Американские сады» Аллы Назимовой. Александр Репников – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, автор комментариев к книгам «Дневник Льва Александровича Тихомирова» и «Тюремная одиссея Василия Шульгина. Материалы следственного дела и дела заключенного», а также автор монографии «Консервативные концепции российской государственности». Дело все в том, что советский театр, театр, возникающий после революции, он унаследовал не только старую культуру, а множество новейших театральных течений возникло как раз на рубеже веков. И эстетическая революция уже произошла. И поэтому очень многие деятели театра, представляющие собой отряд нового поколения, передовой авангард, они решили, что эта революция социальная, это их шанс. И пошли в обоз революции, что называется, и поддержали ее. И довольно долго находились здесь, в Советской России, и уехали, например, только потом. И вот это обстоятельство, что революция наследует не только старую культуру, не только искусство сценического реализма, блестящие образцы, которого мы знаем в Малом театре, да, а потом в художественном, но и эти новейшие течения. Не забудем, что и пролеткульт возникает до того, до октября 1917 года. Это был период... увлечение театром очень широким. И дело все в том, что возникло огромное количество всевозможных кружков, полупрофессиональных театров. И получилось, что театральное дело было крайне пестрым, раздробленным. И действительно, большевики столкнулись с очень большой проблемой. И вот тот самый авангард или модерн в театре – это было одно из многочисленных направлений. Да. Здесь еще хочется сказать о специфике театральной жизни после февральской революции. У нас очень много сейчас говорят о том, что, к сожалению, искусство стало массовым, не в лучшем смысле слова, но ведь похожая ситуация сложилась и после февральской революции. С одной стороны, театры почувствовали свободу. Например, стало возможным играть пьесы, в том числе и во время поста. Раньше были церковные ограничения. Императорских театров не стало. Императорских театров не стало, началась реформа, пусть она, может быть, началась и не столь масштабно, но, тем не менее, люди почувствовали, что что-то стало меняться. Появились пьесы, которые раньше были цензурированы, стало возможным ставить то, что раньше вырезалось цензуры, Горького того же, или, например, «Горе от ума» без выброшенных стров. Но, к сожалению, февральская революция открыла плотину и для половодья пошлости. И вот здесь мне хотелось бы обратить внимание на такой момент. Театры легкой комедии мгновенно приспособились к революционному настроению масс. После февральской революции и уже весной 1917 года выпустили фарсы с такими названиями: «Крах торгового дома Романов и компании», «Веселые дни Распутина», «Царские холопы». И, естественно, это стало популярным, потому что массы, к сожалению, жаждали разоблачений. И подобные разоблачения продолжались вплоть до осени 1917 года. был поставлен фарс на тему императрицы Распутин, была поставлена пьеса с таким специфическим названием «Ночные оргии Распутина». В основном это было в Петрограде, но в большей части, опять-таки, городов тоже очень быстро поняли, что это может дать публику, и, соответственно, стали ставить, ну, естественно, на совершенно не выдерживающем никакой критики уровне, вот похожие фарсы, пьесы, вот, например, «Ночные оргии Распутина» шли в Петроградском Троицком фарсе. Там просто доходило до откровенных непристойностей, когда министр, бывший, естественно, уже министр внутренних дел Протопопов на сцене спрашивал подругу императрицы Вырубову, знает ли она о том, что Распутин имеет огромный талант. На что она отвечала: «О, знаю, огромный-огромный талант». Григорий Ефимович Распутин, крестьянин Тобольской губернии, получил известность целителя и старца, был принят в придворных кругах, оказывал помощь больному гемофилии, наследнику престола Алексею Николаевичу, в результате чего приобрел доверие императрицы Александры Федоровны. Распутин был убит в декабре 1916 года в результате заговора с участием великого князя Дмитрия Романова, князя Феликса Юсупова и члена Государственной Думы Владимира Пуришкевича. По одной из версий, к убийству Распутина были причастны английские спецслужбы. Ну и доходило вплоть до каких-то совершенно непристойных намеков, пристрастия к пьесам о Распутине, об императорской семье. К сожалению, в публике встречало восторг. И деятели культуры тоже на это не могли не отреагировать. Распространение такой сатиры, весьма, кстати, пошлой по своей направленности, угрожало затопить русскую культуру. И Набоков, отец знаменитого писателя Набокова, один из политических деятелей, отмечал появление антиромановских фарсов уже в марте такими словами. Он говорил, что это антикультурность, этический нигилизм, и что этому нужно просто-напросто положить предел. А как ты положишь предел, если вы упомянули, что это давало публику? Ну, да. Мы же понимаем, что давало публику, значит, давало кассу. А если кассу, то тут остановить будет очень трудно, как, в общем-то, угу. И мы имеем другие примеры современности. Вот как это вот... Ограничений-то не было никаких? Совершенно верно. Революция отменила цензуру. За исключением монархических органов печати, остальные выходили и могли писать какое-то время практически все, что угодно. В том числе это сказалось и в литературной деятельности. Стали выходить огромными тиражами всевозможные открытки, брошюрки, рассказы, темы которых служили отношения, выдуманные, естественно, Распутина и императрицы. Появлялись всевозможные картинки непристойного содержания. Вообще, сейчас даже есть данные, деньги, что эти вот брошюрки были субсидируемы, в том числе и с немецкой стороны. Да, да, совершенно верно. И в лагерях военнопленных, кстати, русских, распространялась именно литература подобного характера. Есть очень интересные воспоминания Корсака, который пробыл в немецком плену практически всю Первую мировую войну, и он там описывает, что им давали исключительно брошюры такого содержания. Вообще вот эта театральная революция, о которой я говорила, эстетическая сначала, она произошла именно в Европе и пришла уже затем в Россию. Я имею в виду новейшие течения, восстание против реализма, развитие символизма и других модернистских течений. Кроме того, на рубеже веков происходит развитие некоммерческих свободных театров в Европе. Андре Антуан, театр Либр в Париже, которые стали во многом образцом для русского театра. Но нужно сказать о том, что когда, например, деятели советского же театра оказываются на гастролях в Европе, то они затем обрушиваются с критикой на европейский театр, как он неинтересный, пошлый, буржуазный, засилье вот этой порнографической, как говорит Мейерхольд, драматургии. То есть действительно ощущение того, что мы впереди, говорит он, что Москва намного более интересно живет театральная, даже вот в этой ситуации советской, о которой мы будем говорить, чем Европа, что более традиционный театр, эти театры не делают главной погоды, что все равно остается коммерческой драматургией на первом плане. И вот этот контекст, он был, с его точки зрения, выигрышным, например, для гастролей советских театров. Интересно, да, парадокс такой. Мы подходим уже к, собственно, вот предреволюционным там, годам. Я понимаю, что эта вот тенденция, она сначала открыли шлюзы, но всегда есть какая-то инерция. Вот так сразу же ничего не выплескивается. Постепенно был какой-то пик. Вот. Или он, так сказать, уже перехлестнул уже после октябрьскую вот, время, 17-й год, я имею в виду. Вот то, о чем мы сейчас говорили, это свобода, вседозволенность, бесцензурщина. Бесцензурщина очень тоже четко ориентировалась на определенные политические запросы. И уже в 1917 году летом появляются такие интересные сочинения, такие интересные спектакли, как «Большевик и буржуй», «Большевик и меньшевик» и «Дезертир». То есть здесь есть определенный политический запрос. С другой стороны, гвоздь сезона 1917 года – это все-таки «Леда» Анатолия Каменского. Хотя тоже не все ее восприняли, некоторым там нравилось именно наличие на сцене обнаженного тела, и по этому поводу Кугель даже в июне месяце заявил, театр пока что получил от свободы полную свободу порнографии. То есть реакция тоже была неоднозначной. Но с другой стороны, наблюдается поиск каких-то новых путей, и говорить о том, что только пошлость господствует на сцене, конечно, было бы неправильно. Вместе с тем отрицается все то, что еще недавно воспринималось в рамках классической традиции. Опять же, не тотально отрицается, но ведется некий новый поиск, а борьба происходит даже на уровне борьбы со старыми авторитетами, с какими-то старыми символами. Очень напоминает 90-е годы, когда пересматривались у нас в связи с этими событиями перестроечными последующими нормы, пересматривались старые какие-то авторитеты, ценности. И, по сути, это процесс, который можно бы сравнить, наверное, с событием 1917 года. Ну да, есть классика, есть балаган. Да. Уж совсем вот там. Вот вы назвали там большевик, меньшевик, и еще кто там, мы вспоминаем Петрушку, купец, и кто там еще царь был. Да, да, но жизнь иногда очень интересно развивает этот сценарий. Вот открыли шлюзы. Очень много русских режиссеров боролось за право поставить Соломею Уайльда. Это всех искушало, зритель шел в соответствующем настроении сейчас в театре. Ставят, хочется отметить. И вот, пожалуйста, в Москве премьеры «Соломеи» в октябре 1917 года. Очень у многих очевидцев есть вот ощущение совершенно какого-то несообразия, абсурда, когда видят на какой-нибудь стене из решечной пулями афиши «Соломеи». И Георгий Иванов даже в стихах описал этот момент. Но что интересно, вот разрешили «Соломею». Вот ее поставили в Камерном театре Таиров и в Малом театре, в «Бастионе старой культуры» поставили Соломею, играла великолепная Ольга Гзовская, на которой было очень мало одежд. Для Малого театра тоже это было несколько странно. Кумир молодежи, который тоже обожал ее. Соревнование двух актрис Коунен и Гзовской было. И совсем немного пройдет времени, и в здании Малого театра, который очень пострадает, превратится вообще-то в общественный нужник. А Станиславский даже говорил, что я хочу идти мыть Малый театр. У меня чувство, как будто изнасиловали мою мать. Ольга Гзовская, актриса театра и кино. Выпускница театральной школы при Малом театре. Работала в Малом театре и художественном театре. В 1920 году актриса уехала в гастрольную поездку из России, растянувшуюся на 12 лет. Жила в Берлине, где снималась в немецких фильмах. В 1932 году Гзовская вернулась в СССР и работала в концертных организациях Москвы и Ленинграда. В 1939 году она пришла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Многие уже забыли сейчас о том, что в Москве советская власть не была установлена так просто, как в Петрограде. До сих пор спорят, сколько там, 5 или 6 человек погибло в Петрограде во время революции, а в Москве это все действительно имело очень тяжелые последствия. Шли бои, шли несколько дней. Ну, как Соробьевы горы обстреливали Кремль. Тяжелых орудий. Сохранилась очень интересная книга небольшая, я потом ее покажу, можно будет использовать. Это сборник фотографий, собранных епископом Нестором Камчатским, где можно увидеть поврежденные стены кремлевских соборов, кремлевских церквей, можно увидеть поврежденный Кремль сам, тоже очень сильно пострадавший. И, кстати, митрополь пострадал, напротив него находящийся Малый театр. Я в свое время, когда вот работал, скажем так, политическим журналистом, я делал репортаж о посвященном этим событиям в Москве. И когда не только фотографии, но есть и хроника. Что из себя представил Кремль, как раз вот стреляли, причем очень интересные вот замечания, сейчас вспомнили об этом, что когда стреляли по Кремлю, была полностью изрешечена Никольская башня, но сам лик Николая Угодника не был поврежден, как потом выяснилось, когда сейчас сняли вот штукатурку, или то, что было, защитный слой, так называемый. Это вот, когда мы говорим тоже о театре начала вот советского периода, конечно, надо понимать, и иногда чисто увлекаются вот искусствоведческой стороной, эстетической борьбой, течений, спорами. Но исторический контекст, он весьма неблагоприятен для восприятия высокого искусства. Безусловно. И я еще хочу напомнить, что есть другой любопытный источник по поводу событий в Москве и театра. Касается он художественного театра и его работы в первые месяцы после революции. Это дневник дежурств актеров художественного театра, которые приходят каждый день и оставляют записи. Это потрясающий документ. И 3-4 ноября такие записи. Была жива Книппер, был жив Москвин. А вопрос о том, играть или не играть вечерний спектакль в ситуации, вот когда засели юнкера там, идет перестрелка здесь, убили ребенка, который перебежал к театру улицу и так далее. И билеты все проданы были накануне революции, надо было играть. И очень интересно, что как-то в русской истории это вообще какая-то особая проблема, которой, наверное, кто-то займется когда-нибудь. Всегда, когда происходят какие-то большие потрясения, революции, войны, очень холодные зимы, страшные иногда, когда в условиях этой зимы все театры превращаются в районные. Транспорт не работает, город в ужасном состоянии и страшный мороз. И если зритель из окружающих домов, который не боится, предположим, выйти из дому в темноту и холод и вернуться домой живым, придет, то этот зритель быстро исчерпывается. Для кого играть? Не приедут, не на чем, трамваи не ходят. И вот здесь очень много таких интересных свидетельств, связанных с Москвой. И какие-то проблемы обозначились уже на рубеже, скажем, 18-го года, которые почему-то сохраняют актуальность историческую во все времена. И вот в этом дневнике дежурств есть потрясающая запись Станиславского. Ну, помимо всяких громов и молний, падений дисциплины там в театре. Ну, актрисы просто жили в грим-уборных. Это расшатывало, естественно, всю вот эту обстановку священного творчества в художественном театре. Но Станиславский, там несколько записей, рефреном повторяются одних и тех же. Что перед театром плохо очищается тротуар. Очень скользко. Подумайте о зрителе. Проходит 5 дней. Тротуар очищается плохо. Неужели до сих пор нельзя это организовать? И, наконец, проходит 3 или 4 недели. Неужели нельзя посыпать песком? Нет, наверное, это дорого. Уже он смирился с этой, значит, реальностью. Ужасные события, в том числе в Москве. Восстание, его, так сказать, подавление, захват власти, штурм Кремля, это все театры в центре. Потом начинается сведение счетов, потом правительство переезжает в Москву. Но Питер живет пока своей жизнью. Мы так вот перемежаем, значит, московскую и питерскую историю, потому что и там российская театральная жизнь, она развивается вот, по своим законам, несколько своеобразно. Столица новой советской России. Вроде как всплеск вот этого энтузиазма. И мы видим кадры, хроники старые, когда вот эти действия переносятся на площадь. И вот тут начинается такая интересная тенденция. Театр перестает быть, или иногда перестает быть, или часто перестает быть искусством, и начинается агитация. Агитация нового, прорыв в светлую жизнь. Там вот многие будущие театральные деятели, как вы уже сказали, тут отличились, надо сказать. Вот. И, но это буфонада, это не искусство. Безусловно. И творчество выплескивается на площади. То есть теперь же можно творить не в расчете на какую-то элитарную публику, а в расчете на массы. И не случайно первая годовщина Октябрьской революции в 18 году будет в Петрограде отмечена массовыми действиями. Подобная акция, она не является изобретением большевиков. Можно вспомнить события уже и после февральской революции. Даже такое трагическое событие, как похороны жертв революции на Марсовом поле, превращается тоже в какой-то псевдоспектакль, когда прибывают государственные деятели, встают на колени, идут постоянные толпы людей, и в результате вот эта вот демонстрация достигает почти миллиона человек. То есть превращается событие, связанное с трагедией похороны жертв, в некий ритуал. И впоследствии большевики тоже это начинают использовать. Кстати, сам по себе выбор захоронения тоже очень интересен. Поначалу хотели похоронить на Дворцовой площади. Но именно деятели искусства, в том числе театральные деятели, заявили, что это разрушит весь ансамбль, и поэтому нужно искать какое-то новое место, нашли Марсово поле. Впоследствии большевики, как мы знаем, создают некрополь у Кремлевской стены. То есть многие идеи, которые были использованы еще временным правительством, явно или же неявно были использованы для укрепления легитимности новой власти, впоследствии будут восприняты и большевиками. Первое захоронение на Красной площади было произведено в ноябре 1917 года по решению Московского военно-революционного комитета. В двух братских могилах были похоронены 238 красногвардейцев и солдат, участвовавших в Октябрьском вооруженном восстании 1917 года. Позднее здесь были похоронены секретарь Московского комитета большевистской партии Владимир Загорский, нарком почт и телеграфа Вадим Подбельский, американский журналист Джон Рид. С 1925 года в Кремлевской стене по обе стороны от Сенатской башни устанавливались урны с прахом деятелей КПСС, зарубежных коммунистических партий, а также государственных, военных и политических деятелей Советского Союза. Среди большевиков было достаточно много образованных людей, которые знали историю древнего мира. И вот эти все... Французская революция. Да, французская революция. Все эти сакральные, вот как это можно сказать, действия, привлекавшие массы, зажигавшие массы, и механизмы, которые лежали в их основе. Владимир Ильич не зря анализировал недостатки, уроки там, французской революции, в том числе и агитацию. Конкретно там было прописано несколько замечаний, которые надо учесть. Учли. Я бы хотела сказать еще в связи с этим разговором о массовых действиях. Вообще пик массовых действий пришелся на 20-й год. Ну да, в начале программы как раз сказали об этом штурме Зимнего. Да. Что и это вот для себя представляло? Штурм Зимнего. Нужно сказать, что это не просто такой акт, я бы сказала, праздник и действо. Это, конечно, акт мифологизации революции, умножения ее исторического, возвеличивания. Срежиссировано. Безусловно, да. Но самое интересное, что при постановке этого массового действия, в котором по разным оценкам участвовало от 8 до 10 тысяч статистов, работали они за пайки, были пункты выдачи еды, сборов. Это планировалось все как парад, но если учесть, что одним из постановщиков этого действа был Николай Николаевич Евреинов, у него была теория автобиореконструкции. Не просто собрать массовку, а дело все в том, что он поместил внутрь этой массовки реальных участников штурма Зимнего 17-го года, и по его мысли они своими эмоциональными впечатлениями, рассказами должны были вот эту случайную зажечь во многом массовку, зажечь и повести на Зимний. Мало того, для того, чтобы они вжились в эти все события и образы, эти люди находились 3 ночи в Зимнем дворце. Он был им отдан. Замечательное есть воспоминание у Льва Никулина, писателя, который был одним из этих участников, где он рассказывает, как они резали хлеб на малахитовых столах, там в гербовом зале упражнялись и употребляли крепкие выражения там. И сделали, как он пишет, не 1 километр по пустынным, значит, коридорам дворца. Он фактически отдан был опять им в руки для того, чтобы они ощутили атмосферу того. И самое интересное, что погода для этого массового действия, это был важный фактор, что Петроград, мы представляем себе, что такое, да, поздней осенью. Так вот, была очень плохая погода. По свидетельству современников, шел снег с дождем. И, как заключает Лев Никулин в свои воспоминания, тем не менее, Зимний был взят нами с большим энтузиазмом. Тогда тоже был выстроен своего рода макет на Дворцовой площади художником Юрием Анненковым, у которого было две платформы, белая и красная, соответственно, изображавшие классовую борьбу и решение штурмовать Зимний. Все события с июля там воспроизводились, 17-го года. Но Зимний дворец получался вне театральным, реальным, да, участником. И говорили о нем как о главном участнике. И еще участвовала «Аврора». И вот как раз с «Авророй» произошел инцидент, который как бы разоблачил это действо. Да, из Кронштадта привели, все поставили, у Николаевского моста она стояла. Дело все в том, что управлять такой массовкой было дико тяжело при тех технических возможностях, которые у них были. Это было радио, но радио плохое. Связь прерывалась, и порой не было слышно «Авроре» никаких команд. Примерно ждали, что вот пора уже «Авроре» дать залп, да? Но «Аврора» не слышала, и... Ну, нужно было уже вступать в действие «Авроре». «Аврора» начала палить. Не один залп исторический был, да? А это была канонада настоящая. И потом уже говорили, что если бы не холостые залпы, то ничего не осталось бы от расстрелей вообще. Я бы здесь хотел сразу сделать небольшое уточнение, потому что это действительно очень интересная история. Во-первых, само по себе слово «залп», оно не подходит. Хотя вы помните, наверное, в советское время был фильм «Залп Авроры». Да. Но «залп» — это выстрел из нескольких орудий. Тут одно. Да. А здесь один выстрел, холостой, даже если вот на «Авроре» посмотреть табличку, она в советское время была, там сказано, что был произведен именно выстрел из одного орудия, и конкретно можно посмотреть даже из какого. И, наконец, очень интересно, как происходит вот эта вот мифологизация событий, не только с помощью действия, о котором вы здесь очень подробно рассказали, но и с помощью кинематографа. Фильм «Эйзенштейна «Октябрь», затем фильм «Ленин в октябре», который уже снимается в условиях жесткого сталинского прессинга, и, наконец, «Красные колокола», где Бондарчук все-таки пытается воссоздать правду хотя бы в образе Ленина, который у него... выглядит более правдоподобно, потому что лишен этой бороды и усов, которых у него, естественно, не было 25 октября. Хотя, с другой стороны, у Бондарчука в этом фильме появляется столько людей на площади, сколько не участвовало в самом вооруженном восстании. Конечно, эти массовые действия, они должны произвести соответствующее впечатление. Вообще же революция, она была очень угловата. Она не была выстроена по какому-то плану. И даже если мы посмотрим фильм, Ленин всегда объявляет о том, что советская власть победила уже после ареста членов Временного правительства, потому что это логично. Угу. На самом деле, само появление Ленина на втором съезде, вот эта вот пауза, которую допускает Троцкий перед тем, как передать ему слово, а именно Троцкий все-таки первым объявляет о том, что... произошла революция, очень не укладывалась и выпадала из какой-то четкой схемы революции. И поэтому впоследствии уже с помощью кинематографа, с помощью воспоминаний, которые были тоже очень тщательно причёсаны, выстраивалось некое очень логичное действие. На самом деле было очень много всевозможных шероховатостей, когда, например, в Петропавловской крепости сигналом должен был послужить красный фонарь, не могли этот красный фонарь найти, то вдруг выяснялось, что орудия неисправны, и поэтому из них нельзя стрелять, потом оказывалось, что они исправны. И вот все эти события, они, конечно же, не ложились в эту четкую канву. Товарищи! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Приходилось их подгонять под это прокрустово ложе. И касается это даже такого эпизода с дровами, которые впоследствии превратятся в баррикады контрреволюции. Была осень, нужно было топить Зимний дворец, отапливать его. И понятно, что угля не было, привезли дрова. А как публика воспринимала вот это действо, о котором мы в самом начале говорили, вот я имею в виду штурм Зимнего? То есть статистов было много, но а публика? Вы знаете, вообще надо сказать, что вот эта идея так называемого праздника, идея ликования и празднования победы, которая уже превосходит повод иногда. И не только, я бы сказала, это действо, были более зрелищные. Мы говорим, потому что это реконструкция, как было заявлено, события. А в том же году Радловым режиссером было поставлено уникальное действо в акватории Невы с использованием морского боя. И называлось оно «Блокада России». И вот эта, так сказать, армия краснофлотцев за три ночи построила огромный амфитеатр деревянный для зрителей. Тем интересно это действие не только, что шел морской бой, да, между белой и красной эскадрой, естественно, результат известен. Но зритель должен был перемещаться вдоль набережной Невы, чтобы смотреть. Потом были перекинуты мостки идти на острова. Использовался ландшафт Питера, реальная, так сказать, декорация. И в конце концов апофеоз этого действия заключался в том, что вся публика шла, куда бы вы думали, в дом отдыха, который был построен на острове. Фомин, да, архитектор, и они украсили всевозможными там тоже хоругвиями красными этот остров. И вы знаете, вот идея праздника и отдыха занимает очень большое место. Просто какой-то древний Рим. Да. И дальнейшее, то есть невозможно, потому что это показ уже полного счастья. Понимаете, началось полное счастье. Вот победа и полное счастье. Это отдых. То есть вот это искусство театральных мастеров или специалистов, профессионалов, перенесенное на площадь, было крайне востребованным. Оно было осмысленно востребовано или это было предложение режиссеров, это была инициатива? Вы знаете, вообще здесь иногда путаются разные вещи. Вот когда мы читаем особенно какие-то работы, обобщающие труды о театре, изданные не так давно, в них говорится, что была колоссальная потребность театра у народа, народ шел в театре, давали жетоны даже, 30% реввоенсовету должно было мест предоставлено, если требование будет. Это все совершенно не так. И Шаляпин об этом говорил, что когда рабочих пригласили в эти театры, куда якобы их не пускал царизм и так далее, им очень-то не надо было в эти театры. По разнарядке, по наряду, как он пишет, они ходили в эти театры и очень ругались при этом. А вот самим играть, праздновать, плясать – это совсем другое дело. Понимаете? Вот это самодеятельное начало, да, безусловно. И говорили о том, по-моему, Виктор Шкловский писал в Берлине уже, что драматические кружки плодятся как инфузории. Все хотят, все рабочие хотят играть, все хотят петь хором, как сказал Булгаков, понимаете? Это же элемент гуляния. Да, безусловно. Этого празднования бесконечного. При том, что вот посмотрите хронику, сколько вот этих действ. Сколько действ, когда используются орудия труда. Например, собирается огромное количество молодых здоровых людей, которые одеты в спортивные какие-то наряды или такие приближенные к ним, они используют какие-то кирки, лопаты, с ними делают гимнастические упражнения, вместо того, чтобы отойти и заняться ликвидацией разрухи реальной, понимаете, деятельностью. Идет праздник труда, но не сам труд здесь, в центре. Вот что интересно. Это празднование, затянувшееся очень сильно. То есть агитационная составляющая вот в том, о чем мы говорим, была очень высока. Но, с другой стороны, были же еще люди искусства, которые понимали, что есть подлинное, есть глубокое, которое трогает не инстинкты, а более глубокие чувства задевает. Тот же катарсис не всегда наступает, когда тебе показывают Соломею в непристойном виде. Да, безусловно. Но я бы хотел здесь обратить внимание на то, что вот эти массовые действия – это, по сути, прообраз будущих сталинских парадов. То есть люди искусства, они вынуждены были или вписывать свое творчество в общую линию поведения властей и действий властей, или же по мере возможности противостоять. И, чем жестче становилась эта линия, тем сложнее было ей противостоять, и уже возникал конфликт между творцом и новой властью. А когда она сформировалась, эта линия, и вообще, насколько она была так внятной? Насчет внятности здесь можно, конечно, дискутировать, потому что, например, тот же Луначарский обладал определенной долей самостоятельности. Хотя, как мы знаем, его отставка, которую он подал после московских боев, принята не была. То есть здесь ему очень четко дали понять, что подобные действия недопустимы, и эту отставку просто-напросто назвали истерикой некоторые из его соратников. И в этой ситуации, конечно же, нужно было понимать, что противостоять вот этой вот общей линии, которая постепенно и долго вырабатывалась она уже после того, как большевики победили в гражданской войне, здесь стало можно создавать некую новую государственность, до этого им нужно было власть удержать, а теперь уже можно было ее выстраивать. Анатолий Луначарский, политический деятель, публицист, академик Академии наук СССР, участник революции 1905 года. В 1908 Луначарский написал труд «Религия и социализм», в котором положил начало идее богостроительства, считая социализм способом войти в землю обетованную, но на земле. С 1917 года народный комиссар просвещения, один из создателей пролеткульта. С 1929 председатель ученого комитета при Центральном исполнительном комитете СССР. Мне кажется, здесь надо отметить события 22 года, потому что в 22 год это продуманная высылка большой группы интеллигенции на фоне экономических послаблений в годы НЭПа. То есть экономическая составляющая была в определенной степени ослаблена, давление на крестьян уменьшилось, и мы знаем, что это произошло во многом из-за действий самих крестьян, это восстание, в том числе и восстание знаменитое в Тамбовской губернии Антоновщина и восстание в Кронштадте, все это подталкивало реформы. Но в политической составляющей никаких послаблений не было. Кроме того, что если раньше интеллигентов могли репрессировать, то теперь их просто выслали. Хотя, с другой стороны, это проходит на фоне знаменитого дела Таганцева, когда расстреливают профессоров, расстреливают поэта Николая Гумилева. И здесь тоже власть показывает, что она не намерена мириться с существованием оппозиции в творческой среде. Да, она не расстреливает того же Ильина, высылая его, того же Бердяева, Сергия Булгакова, писателей, экономистов. Но во многом это было связано с тем, что советской власти нужно было международное признание. И это как раз работало, как бы сейчас сказали, на создание позитивного международного имиджа. Внутри страны уже начинают создаваться жесткие идеологические рамки, в которые загоняются в том числе и творческие люди в театре. Уже в 22-м году, в июне месяце, создается главлит, цензурное ведомство, к которому будет затем отнесена и главная репертуарная комиссия, главрепертком, основной цензурный орган в области театра, зрелищ, кино. И идет укрепление цензуры на протяжении 6 лет. И в 28-м году окончательно оформляется в том числе и театральная цензура, но мы знаем ее главную жертву Михаила Булгакова. Но одновременно я хотела бы в эту дискуссию вступить по поводу профессионалов и вот этих массовых действий. Дело все в том, что вот эти два вектора все время борются. И это происходит рубеж 10-20-х годов очень остро. Профессиональный театр, даже не столько старый он или не старый, к академическим театрам относился и камерный, который был совсем новый, он 3 года только прожил. Но это был культ профессионализма и мастерства. Это становится мишенью для левых. И Керженцев, глава театрального пролеткульта, в своей книге 18-го года «Творческий театр», переизданный во время Гражданской войны 5 раз, он говорит о том, что коммуна не будет приглашать профессионалов. Рабочий класс из своих рядов сам выдвинет актеров, драматургов. И не нужно совершенно никакого участия. Даже мало того, когда мастера старого театра хотели сыграть какого-то большевика в драматургии, которая затем появляется, было очень много деятелей театрального пролеткульта, которые такое право за ними отрицали. И говорили, что нужно классовое начало в первую очередь блюсти. Не может старый мастер перевоплотиться в большевика. И это прослеживается очень четко. И те носители этой позиции, которые находились во власти, как Мирхольд с 20-го года, возглавивший ТЭО в Москве, они-то и объявили гражданскую войну в театре. Произошла политизация, насыщение революционной вот этой всей лексикой, да, заострение очень многих и даже эстетических чисто вещей. И вот противостояние профессионального театра новому пролетарскому театру, коллективной личности, где уничтожается индивидуум, а коллективное начало правит бал, оно очень прослеживается. Всеволод Эмильевич, он что, он не понимал, что идет речь о борьбе, и он просто участвует как коллаборационист, допустим, если он из старой среды или вообще образованный человек, или он... Если вы помните, Всеволод Эмильевич возглавлял императорский театр как режиссер. Да. Главным режиссером императорской сцены был. И вот перевоплощение Всеволода Эмильевича в канун 18-го года, его затем вступление в партию большевиков, как раз развело его с огромным количеством. Я знал, что Мейерхольд был членом партии. Мейерхольд, ясно, что один из тех пяти, которые на воззвание откликнулись и пришли на встречу с Луначарским. Тогда еще в Петрограде все происходило. Но главное другое, что с 18 года он сначала кандидат, как полагается, потом член партии. И театр отринул его, ведь самая сложная ситуация была в Александринском театре. Александринский театр не поддавался. И вообще-то, так сказать, воцарить советскую власть в Александринском театре можно было с помощью одного левого эсера и нескольких красноармейцев только в январе 18 года. Потому что Александринский театр пошел на саботаж, на забастовку. Он сыграл такой интересный апофеоз учредительного собрания. Несколько видных первых актеров вообще покинуло в это время Александринскую сцену, ну, как Юрий Михайлович Юрьев. Эмигрировала Рощина Инсарова, Екатерина Николаевна вообще. И вот этот момент был очень сложный в Питере. И в этот момент Мейерхольд четко самоопределяется. Дальше происходит совершенно фантастическая, обросшая тоже мифами история о его пребывании в белой, за стенках белой контрразведки. Когда он пытался воссоединиться со своей семьей и, короче, пересекал Новороссийскую бухту на моторной лодке в комендантский час. Был задержан и помещен в тюрьму. Ему грозил расстрел. Все остальные нарушители были казнены, кроме него. За него ходатайствовал и Собинов, и композитор Гнесин. И это дошло там уже и до Деникина, все эти просьбы. Он обращался и к мхатовцам, гастролировал, он всем писал. И вот после этого, имея имидж человека, находившегося в белых застенках, он, так сказать, на легком коне въезжает в Москву, Луначарский его назначает в ТЭО наркомпроса, театральный отдел, который был главный исполнительный орган по декрету 19-го года, ему, этому инструменту передавалось проведение в жизнь объявленной политики, и становится главным человеком по театру в Москве. И эта история, она совершенно по-другому рассказана была самим Мейерхольдом. Понимаете, там очень интересно это наложить на реальные события гражданской войны, реальную ситуацию в Крыму там. И есть замечательное воспоминание, называется «Богема», поэта Рюрика Ивнева, одного из имаженистов, сподвижника Есенина, который расскажет вообще о какой-то сказочной жизни Мейерхольда на юге, где он с ним в одно время находился и ничего похожего не наблюдал. Так что это тоже одни из таких революционных мифов, которые помогали составлению. А посмотрите на имидж его. Это гимнастерка, маузер, фуражка, буденовка. Это Мейерхольд красноармеец. Очень хорошо в свое время сказал Юрий Елагин, что в его театральной гардеробной был и фрак, и плащ доктора Депертутто, и красноармейская гимнастерка. Да, ну знаменитый его портрет, где он во фраке с белой бабочкой, такой в профиль характерный, очень такой яркий. Но именно вот в начале 20-х годов Мейерхольд не просто новатор и не просто глава театрального октября, новой организации левой, которая проводит театральную революцию. Он еще администратор. А формально, можно назвать его комиссаром? Можно, он себя и называл комиссаром. Угу. И приказы по армии и искусств издавал. И «Гражданская война» в театре в 21-м году в январе выступил, что он не сложит оружие, пока не победит окончательно. Там очень интересная развивается ситуация, которая была прекращена уже по многочисленным жалобам актеров московских театров, потому что он ввел должность военного коменданта, которому переходила власть во время спектакля. Представляете, что это такое? И, кроме того, он проводил театральную политику, как он говорил, путем принуждения, перефразировав там Троцкого и высказывания на другие темы. Он применял ее к театру. Поэтому Луначарский, его назначивший, увидевший в нем такую фигуру, за которой пойдут, он вынужден был его освободить. Потому что он сказал, что я могу поручить Мейерхольду разрушение старого плохого и создание нового хорошего. Я бы хотел обратить внимание, что впоследствии это как раз проявляется не только в театральной жизни. Смотрите, как школа Покровского активно начинает громить старых историков. Это и Тарли, это и Сергей Федорович Платонов, которые обвиняются в многочисленных грехах. И те, кто громит и чувствует себя на вершине власти в этот момент, и вместе с властью, да, они не понимают, что пройдет еще какое-то время, и уже сами они, люди, расчистившие некую площадку от старого, будут тоже подвергнуты репрессиям. Еще один есть интересный момент, связанный с декретом 19 года, августа месяца, об объединении театрального дела. Он был принят только на третий раз. Это была третья версия. Потому что первую версию, которую Малый Совнарком выпустил, совершенно ясно были слухи сразу распространены о том, все боялись, деятели старых театров, что будет объявлена поголовная национализация. И вот этого термина в декрете прежде всего боялись. Поэтому накануне там собирались ночью в театре «Зон» на подпольное заседание театральной общественности Немировича, Станиславский. Ведь нужно сказать, что вот эти деятели старого театра, они первоначально объявили так называемую эстетическую позицию. Мы вне политики, но мы хотим существовать, сохранить свои театры. Так вот, декрет, который получился в результате и был подписан Лениным, он в первых своих строках говорил о том, что все театральные здания объявляются национальным достоянием. Государство передает театрам на определенных условиях театральное имущество, которое является национальным достоянием. И дальше говорится о том, что какие-то вопросы не подлежат национализации. Личный гардероб артистов, например. А у некоторых были костюмы, которые представляли собой художественные произведения. Да, просто... музей Бахрушина. Да, вы понимаете, поэтому это очень серьезно. Они тоже ждали очень этого пункта. Но самое главное, дальше говорилось о том, что полезные и художественные театры будут получать субсидии государственные. То есть государство будет заботиться по их результатам работы, конечно. Но какие критерии? Что полезно? И что с их точки зрения художественно. Декрет нет. Это была декларация. Мы будем, да. Мы теперь обратили свои взоры на театр. В 19 году, когда столько народу уехало, столько народу погибло, умерло от голода и так далее. Не дождавшись этого, ведь некоторые губкомы на местах там начали просто заниматься национализацией, экспроприацией театральных зданий, потому что они не дожидались, они не могли никак дождаться этого декрета. Но инструментов декрет не описывал. И мы не знаем, сколько театров было, но их было много закрыто Луначарским. Именно театров буф, сатирических театров, комедийных театров, театров, так сказать, речевых таких, острого слова. А ведь если мы вспомним, в 19 году прекращает свою деятельность «Летучая мышь» Никиты Балиева. После чего? Именно после того, как комиссар оказался в зале на одном из спектаклей, и, так сказать, вошел в дискуссию с Никитой как конферансье этого спектакля. И после этого срочно он бежал из Москвы, поняв эту угрозу. И это редкий случай, когда эмигрирует целый театр. «Летучая мышь», которая потом возрождается во Франции, мировую деятельность уже развивает. Так что вот эти как раз частные маленькие театрики, они были закрыты в большом количестве. Бюрократическая машина в течение всего НЭПа растет, растет, растет, перестраивается, Рубика все время переустраивается. Они никак не могут уследить за тем уже, кому подчиняются. Потому что те же самые академические театры, получили они это звание с 20-го года, как я сказала, они то входят в ТЭО, театральный отдел, потом начинается АКТЭО, потом УГАТ, Управление государственных академических театров, потом он подчиняется непосредственно Луначарскому, потом появляется начальник у него, потом он входит в главискусств, потом он закрывается в 27-м году, понимаете? Я бы хотел здесь еще обратить внимание на то, что большевики, на мой взгляд, специально допускали расширительное толкование, потому что оно развязывало им руки. Конечно. Тот же самый декрет о печати. Закрытию подлежат органы печати, сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов. То есть практически все то, что не устраивало в данный конкретно определенный момент власть, вчера это еще устраивало, завтра это еще было под вопросом, а вот сегодня в данный момент не устраивает, все это можно было подвести под определенный репрессивный удар. Ну и впоследствии то же самое делает Сталин, когда он позволяет сначала одной школе, одному направлению уничтожать другое. В данный момент ему это нужно, но завтра наносит уже удар по тому, кто празднует победу. Потому что он, как некий верховный судья, должен уже сам решать, кто прав, кто виноват в этом споре, пожалеть Булгакова или наоборот, не пожалеть его. И таким образом никто не может быть свободен от того, что завтра его взгляды, сегодня еще ценившиеся и считавшиеся правильными, будут объявлены совершенно неверными и ошибочными. Вот если сравнивать Ленина и Сталина в отношении театра, у Ленина более такие лапидарные и наотмашь иногда бьющие формулировки вот эти, да, что Большой театр – это кусок помещичьей культуры, очень долго не решался вопрос по Большому театру, поэтому из этих высказок в 22-м году Калинин там прояснил ситуацию. С другой стороны, вот в очень сложной ситуации, когда фактически в расколе находится Московский художественный театр, и большая часть труппы во главе с Качаловым, ведущими артистами, Книпер, Чеховой, Москвиным, находится за рубежом на гастролях. Опять же, есть разные версии, почему они так долго там задержались. Но я сейчас в это не вхожу. Надо вернуть театр, надо воссоединить две части МХАТа, потому что театр здесь работает в усеченном виде. Немирович Данченко, Горький, Луначарский обращаются к Ленину. А это уже самый конец 21-го, начало 22-го года уже. И Луначарский говорит, мы положим в гроб русский театр, если не поможем им вернуться материально, из Германии их привезти. А это театр с декорациями, с рабочими, со всем. И вот тогда он произносит эту фразу. Советую все театры положить в гроб. Наркому просвещения негоже заниматься театрами. Займитесь грамотностью. И уже только потом, когда они выбили из него эти деньги в марте, деньги последовали, и весной они вернулись, он уже скажет, что если есть тот театр, который мы должны спасти и сохранить, то это художественный театр. Такие были его вкусы. Сталин был гораздо более такой искушенный интриган, потому что он прекрасно еще знал закулисную сторону театра, хотя себя выдавал не за знатока, и всегда, когда к нему обращались театральные деятели, он говорит, нет, это вот у нас есть суперы, вы к ним давайте, а я так вот сужу, как зритель. И с Булгаковым он гениально вывернулся по-своему, очень иезуитски из этой ситуации, потому что объективно, ведь его не просто он приехал в театр, его позвали как судью. Когда уже накалилась так общественная атмосфера, совещание было в агитпропе, такие письма писались, что нас отделяют всего несколько лет от перекопа. А в 26-м году на сцене художественного театра апологии белогвардейщины, кремовые шторы, окопались, значит, белые, да еще так сыграно, да еще приятные такие, умные, интеллигентные. Как ему говорят? А спектакль ему нравится. И он не может скрыть это из театра. И что он делает? Он говорит, ну, если наши враги были такими замечательными, как их показал художественный театр, значит, выше цена победы большевизма. А какое нам дело до других каких-то вещей? Вот он из этой ситуации выходит. И когда были уже запрещены все пьесы Булгакова в 29-м году, он выяснил позже, что не идет его любимый спектакль, он разрешил верховным жестом. Так что здесь эта политика, она все больше и больше усложнялась, сочетая вот этот политический фактор с нарастанием цензуры, и в 28-м году цензурная окончательная реформа произошла, с еще другими соображениями, межличностными, корпоративными взаимоотношениями, конкуренцией деятелей искусств. И на этом очень много было сыграно. С одной стороны, да, были «Дни Турбиных» Булгакова, а с другой стороны, авангардные постановки, на всяком деле, довольно простоты, если не ошибаюсь, где будущий режиссер Александров ходил по проволоке. И Пырьев там тоже, да, кинорежиссер. И Пырьев там тоже такое, что там, да, участвовал. Эйзенштейн. Да, такая, да, Эйзенштейн. Эйзенштейн, да, да, да, да. Вот. Это ведь тоже сочеталось. Я уж не говорю, что творилось, вроде как оно должно было продолжаться, но там тоже были огромные трудности. Это театры, не только драматические, у нас же были прекрасные традиции оперных и балетных театров академических. С одной стороны, нельзя было сразу ввести жесткие методы управления, и, наконец, это не всегда было нужно. Не всегда было необходимо власти. То есть создавать некую жесточайшую тоталитарную модель власть тоже не стремилась. Вот такую грубую. И здесь совершенно правильно было отмечено, что Сталин зачастую предпочитал действовать за кулисами, используя противоборство людей, противоборство различных театральных группировок, противоборство театров. Ему это необходимо было именно для того, чтобы наиболее эффективно управлять. И не только театрами, это вообще ситуация, связанная с интеллигенцией в тот период. Посмотрите, мы то же самое видим в писательской среде, мы видим нечто подобное в кинематографе. То есть, по сути, выстраивалась новая система. Ленин, он действовал в ситуации, когда необходимо было сначала взять власть, потом удержать эту власть, а дальше он уже практически не мог действовать в силу того, что находился в тяжелом физическом состоянии. И именно Сталину пришлось выстраивать вот эту вот новую систему советской государственности, а не Ленину. И, конечно же, он здесь тоже не действовал в области искусства напролом. Но вот цензурная реформа 28-го года, которую проводит Федор Федорович Раскольников, Мичман Ильин, да, псевдоним литературный, она как раз считалась более изощренной, более тонкой. Раскольников потом ушел. У которой открытое письмо Сталину было, да, и Рой Медведев писал об этом в свое время, о всяких версиях его финала жизни, да, муж Ларисы Рейснер на определенном этапе. Федор Раскольников, настоящая фамилия Ильин. Российский политический деятель, дипломат, литератор. С 1911 года литературный сотрудник газет «Звезда», «Просвещение» и «Правда». С 1918 заместитель нарком-военмора Льва Троцкого по морским делам. В 1921 году был отправлен в качестве полпреда в Афганистан. Поддерживал переписку с рядом оппозиционных Сталину политиков, в частности с Троцким. Вокруг Раскольникова группировались писатели, поэты, художники, часть из которых постепенно переходила в оппозицию к большевистскому режиму. В этой реформе уже был не просто запрет. И Раскольников говорил, уже нам пора к другим способам регулирования театральной деятельности переходить. И вот как раз эта цензурная реформа 28-го года, она раскладывала, как он писал, весь театральный репертуар на четыре литеры. Это школа советской конъюнктуры. Понимаете, воспитать драматургов театра в определенной уже тенденции. Когда дается литера А, литера Б, литера В, сорт Г, да? То есть вектор очень четко был указан. И введено было новое понятие, которого не было раньше. В одно слово – идеологическо-художественное качество. Неразрывно. Писалось вместе. И «А» – это были те пьесы, те спектакли, которые полностью соответствовали идеологическо-художественному качеству, не встречали никаких возражений. И подсчитывалось по итогам сезона, сколько набрал театр вот этих красных звездочек «А». А вот вся классика, Островский, у которого 30 пьес были не рекомендованы. Островский попадал в «В», а «В» означало нечто менее ценное. А «Г» – то, что не предназначалось для профессиональной сцены. Вот это была действительно уже такая школа конъюнктуры, понимаете? И было невероятное количество людей, которые последовали за этим. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Надеюсь, мы продолжим это в наших следующих программах цикла о рассказывающем о советском театре. А с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься с тем, чтобы вскоре встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.